Нервное море. Мы поженились в 18, развелись в 20, и можно было бы давно забыть эту глупую историю, если бы я не была, ну, собой. Привет. Меня трясет, я задыхаюсь. Мне не хватает воздуха, словно у меня самая стремительно развившаяся ковидная пневмония в мире. Но верхняя доля легких, горло, голосовые связки, губы под жестким контролем. О, ну наконец-то! Радуется Дэн в трубке. Я даже испугался, что ты сменила номер. Нет, зачем? Мой голос абсолютно ровный, даже немного скучающий. Какой и должен быть у женщины на карантине, которой уже несколько недель совершенно нечего делать вечерами. Разве что смотреть сериалы. И где-то между 44-й и 45-й серией можно поболтать с бывшим. Ну, мало ли, неважно, просто рад тебя слышать. Давай к делу. Мой голос не сух, не раздражен. Он не дрожит и не напрягается. Он все такой же равнодушно-скучноватый. Бывший позвонил, но не развлек. Бывает. «Ну какому делу, Ириш?» Смешок Дэна продирает мою кожу крупным наждаком. Мне кажется, я начинаю истекать кровью. Она просачивается сквозь мягкий флисовый худик и капает на плитку террасы. «Просто так позвонил. В мире такое творится, хочется пообщаться с родными людьми». «Ты развелся, что ли?» Я подпускаю в голос капельку интереса. «Я знаю, что нет. Мы с его женой приятельствовали в те времена и до сих пор остаемся друзьями в Фейсбуке. Она не часто что-то пишет, но на 8 марта исправно постит фото цветочков на день рождения очередного комплекта дорогого белья, а на годовщину свадьбы золотых цацок. Все у них хорошо». «Ну...» — мнется Дэн. «Не то чтобы развелся, но подумываю. Слыхала же, что в Китае после карантина волна разводов. Вот и у нас будет». «А...» — я очень аккуратно говорю все эти слова. Очень выверенным тоном, контролируя дыхание, хотя сейчас как никогда мне хочется маску и такой огромный кислородный баллон, который в фильмах таскают за собой очень больные миллионеры. Мне кажется, кислорода в крови у меня уже меньше 50. Но я не подаю вида. «А у тебя как дела? Где сам изолируешься?» Но почему тогда Марк почти с самого начала разговора странно на меня поглядывает, а ручка его черкает по листу все медленнее? Он же не может слышать, как безумно колотится мое сердце. Где-то у гланд. А вдруг он видит его трепыхание? Я даже прижимаю руку к горлу, и именно этот жест срывает его с места. Одним текучим движением он оказывается на полу у моих коленей, смотрит на меня снизу вверх, и в янтарных глазах чернильными пятнами расползаются зрачки. «На Кипре?» – произношу я в трубку рассеянно. Марк стягивает толстые носки с моих ног, и его горячие пальцы обжигают мою ледяную кожу. Меня трясет, мелко-мелко, совершенно незаметно. Я ведь нормально выгляжу, просто очень холодно, и во рту плещется кислота, которую все время хочется куда-нибудь сплюнуть. Но страшно испортить пол или диван, или уморить цветок в горшке, поэтому в землю я тоже не сплевываю. «Ого, повезло тебе!» – восторженно отзывается Дэн. Спокойная беседа. Но в дверях вдруг появляется нахмуренный Димка. Марк одними губами что-то ему говорит, и он снова пропадает, чтобы вернуться с двумя пушистыми пледами. Марк начинает меня в них кутать, пока я продолжаю свой безумный смолток. «Да, просто застряла». Димка появляется в дверях опять, но на этот раз у него в руках чашка с горячим чаем. Он передает ее Марку, а сам смотрит на меня и все больше хмурится. Марк подносит чай к моим губам. Я отхлебываю один маленький глоточек, и мне кажется, он тут же вливается в мою ледяную кровь. «Ириш, ты вообще молодец!» — внезапно говорит Дэн. «И всегда была такая сильная, даже не знаю, почему мы перестали с тобой общаться. Потому что ты говорил, что будешь любить меня вечно, а если в 40 лет мы никого больше не найдем, то опять поженимся, что мы всегда будем родными людьми, а потом просто выкинула из своей жизни». «Не знаю». Вроде бы нормально смеюсь я. И вот тут же Димка не выдерживает. Он просто подходит, плечом отодвигая Марка, вынимает трубку из моей руки и говорит своим низким хрипловатым голосом. «Еще раз ей позвонишь, прокатишься в Битцевский парк в 10 разных черных пакетах». Нажимая кнопку отбоя и только потом уточняет. «Я географию правильно понял, а то мало ли он в каком-нибудь Гомеле Через границу будет сложно вести. Мне нечем ответить. Перенапряженные связки просто отказываются работать, а губы давно онемели. Да и легкие решили взять отпуск. Я пытаюсь вдохнуть, но выходит только хрип. «Дыши!» — приказывает Марк, не открывая от меня взгляда. Его пальцы массируют мои ступни, но не похоже, что это помогает. «Дыши, давай! Вдох-выдох! Вдох-выдох!» Вроде бы что-то делаю, но это как улыбаться под анестезией. Вроде бы что-то делаешь, а результат можно увидеть только в зеркале. Но, по крайней мере, я еще не валяюсь в судорогах, значит, дышу. «Поехали!» Вдруг говорит Дима и подхватывает меня за руки, поднимаясь с дивана. Марк отодвигается, пристально смотрит на него, но кивает. «Я дышу. Мне все еще тяжело это делать, но я дышу. Правда, для того, чтобы спуститься по ступенькам, мне приходится два раза останавливаться. Но Димка ждет. Стоит в распахнутой спортивной ветровке, под которой ничего нет, что успел накинуть и ждет. А потом распахивает дверцу машины и делает приглашающий жест. «Ах!» Я вдруг прихожу в себя. «Пропуск! Комендантский час!» «Херня!» — отзывается Димка. «Садись, поймают, я угощаю». И он отвозит меня к берегу моря. Но не туда, где мы и так пасемся. Не к тихим пляжам, вдоль которых выстроены отели и на каждом шагу понатыканы понтоны с пришвартованными катерами для водных развлечений. Нет. Мы приезжаем на мыс, к маяку. По дороге мне все еще приходится дышать в ручном режиме, делать каждый вдох осознанно. Если забыть, тело перестает нагнетать воздух в легкие, и я снова начинаю задыхаться. Но когда Димка вытаскивает меня из машины и помогает пробраться среди камней к самому краю живого, холодного, свободно дышащего моря, я вдруг чувствую, что спазм в горле тает. За спиной нет ни фонарей, ни огней города, только холодный свет маяка, который несется по волнам. И передо мной распахивается огромный простор, бесконечная темная глубина и широта, в которых я мгновенно растворяюсь. Низкие тучи с фосфорорицирующими краями раскиданы по горизонту от края до края, и кажется, что пределов у мира нет. Он бесконечен. Плеск темных волн, едва заметная светлая полоска на горизонте, широченное небо, в котором умещается тысячи оттенков ночи. Она черная, она серая, она синяя. И все возможные переходы между ними. Ветер рвет мои волосы, забивает выдохи обратно в легкие. Но именно благодаря ему я наполняю их воздухом свободы. Воздухом со вкусом простора. Воздухом, в котором есть только я одна. Или меня нет. Есть только море, небо и живой ветер между ними, и что-то темное и страшное, скручивающее мои внутренности, тает под этим ветром, разлетается в клочья, как морская пена. Я распахиваю руки, словно хочу обнять это бурное ночное море, ветер, тучи, бесконечность горизонта. Сама превращаюсь в ветер и не могу перестать дышать свободно. И тут же в одно мгновение далекий распахнутый мир собирается в одну точку, пронзительно ясную, близкую, очень-очень четкую. В этой точке сначала взгляд, потом прикосновение, к шее, сзади, где волоски встают дыбом от интенсивности ощущений, а потом тепло. Тепло тела, прижимающегося ко мне. В распахнутом вороте загорелая грудь с жетоном на шее, вспышкой четкой реальности, кажется, никогда в жизни я не чувствовала мир таким настоящим, как сейчас, когда мою ладонь кладут на твердую грудь, прямо напротив сердца. Я чувствую гладкость кожи, упругость мышц под ней. Дыхание обжигает меня. Оно пахнет ментолом и перцем. Резче, чем морской ветер. Иначе теплее. Я больше не одна на этом берегу. Я больше не ветер. Ни ночь, ни морской прибой. Кончики моих пальцев скользят по горячей щеке, спотыкаются о щетину. Но трогать ее тоже приятно. Мне сейчас все приятно. Я словно ветер, превратившийся в человека, и все мне внове. И то, как тесно прижимается чужое твердое тело к моему, и то, как щекочет ухо дыхание, и то, как упруго пружинит губы, касаясь моих губ. Я трогаю их языком соленые. Присасываюсь к нижней, облизываю ее, царапаю зубами. Встречаю сопротивление чужого языка, не пускающего меня внутрь, и требовательно хнычу. Хриплый смешок щекочет что-то внутри, и руки стискивают меня, прижимают к себе плотно-плотно, сразу согревая и успокаивая дрожь. Мой рот накрывает горячим, влажным, требовательным, вынуждающим открыться до предела. Мое тело слушается крепких рук, изгибается, подставляется под их властные прикосновения. Мое дыхание украдено и возвращено напоенным ментолом, перцем и еще чем-то, что свежее ментола и острее перца. Я здесь и сейчас. И я возвращаюсь к себе из слишком далекого путешествия.